Часть 4. На следующий день Хьюи проснулся от того, что солнце светило прямо в лицо, в доме царила тишина, воздух был холодным и сухим. «Что произошло вчера вечером?» – спросил юноша у самого себя. «Ничего не помню. Судя по теням от деревьев в парке, уже миновал полдень. Ничего себе разоспался. Это всё жар и усталость». Он приподнялся и прислушался к себе. Самочувствие улучшилось, температура упала, правда, голова ещё немного кружилась, и тело почему-то болело, а потом обратил внимание на изножье кровати, где съёжилась и тихо сопела во сне Далиан. «Далиан? Она что, в одиночку перенесла меня из гостиной в спальню и уложила на кровать? И, похоже, сбивала мне жар мокрым полотенцем». Юноша смахнул с лица мокрую чёлку и негромко застонал. «Поверить не могу. Эта капризная высокомерная девица всю ночь ухаживала за мной. А, теперь понятно, откуда все эти синяки и ссадины. Она же не могла перенести меня на руках, вот и волочила по полу». Он скосил взгляд и наткнулся на то самое полотенце. «Не выжила. Теперь вся простыня мокрая. Видимо, она накрыла им всё лицо, вот почему мне казалось, что в комнате очень душно». Хьюи вздохнул, сел и нахмурился. Далиан спала на открытом гримуаре. «Ты ещё и его прочла от корки до корки», – удивился он. Библиодева вздрогнула, что-то промычала, подняла голову и потерла сонные глаза рукавом платья. «О, ты уже проснулся!» «Спасибо, что дотащила меня до кровати», – улыбнулся Хьюи. Внезапно Далиан покраснела и отвернулась. Юноша ожидал от неё язвительного комментария или просто отсутствия эмоций, как оно обычно бывало, а потому немало удивился. «Ты чего?» Девушка заметно напряглась и опустила голову, лишь бы не встречаться с ним взглядом. «Я волновалась!» Застенчиво прошептала она. Хьюи не поверил своим ушам. «Надеюсь, это не какой-то новый розыгрыш». Настороженно подумал он. «Волновалась? За меня?» «Я подогрела суп. Поешь». Далиан поднялась, быстро подошла к печке, на которой стояла кастрюлька, взяла тарелку и положила в неё какую-то кипящую полужидкую массу неприятного зелёного цвета, похожую на протоплазму. Хьюи подобрался. «Суп? Ты сама его приготовила?» «Да, он очень питательный». Кивнула Далиан и протянула ему ложку. Десвард вытер вспотевший лоб. «Мне кажется, такой цвет бывает только у ядов. Из чего он?» «Из того, что очень питательное», – настойчиво ответила девушка. Юи зачерпнул ложкой зелёную субстанцию, попробовал и зашёлся в кашле. «Что случилось?» «Да так. Спасибо, конечно, но что-то у меня нет аппетита». «Тогда я покормлю тебя». Далиан отняла ложку, набрала ещё вязкого супа и, покраснев, сунула его в рот Хьюи. Тот сдавленно охнул. «Вкусно?» «Да, вкус очень захватывающий». Хрипло выдавил он. Библиодева радостно улыбнулась. «Если что там ещё есть?» «Ага, спасибо». Слабо откликнулся Хьюи и без сил упал на спину. Внезапно Далиан подошла и низко наклонилась к нему. «Далиан, что ты делаешь?» Она прижалась к его лбу своим. «Кажется, температура не до конца спала». «Ага. Подожди немного», — добавила девушка и вышла из комнаты. Сбитый с толку Хьюи прижал руку ко лбу и поморщился. «Что-то в ней мне очень не нравится. Вот только что». Подумал он и вскоре услышал позвякивание металлической обуви. «Возвращается. Ох, не нравится мне всё это». Далиан вошла в спальню. «Так, погоди, это что такое?» Дрогнувшим голосом спросил Хьюи, глядя на мясистый заострённый лист какого-то растения, возможно, кактуса. «Ты не знаешь? Ну ты даёшь!» Скрывая за грубостью смущение, ответила Далиан и широко улыбнулась. «Это алоэ. Суккулент из рода алоэ, семейство асфоделовые». «И зачем тебе нужен алоэ?» «Засуну тебя в нос». «Зачем?» — изумился Хьюи. «Алоэ отлично помогает против простуды», — пояснила Далиан, ткнув в него листом наподобие копья. «Я читала, что это русское народное средство». «Нет-нет-нет, я совершенно точно уверен, что тебя где-то обманули». Хьюи яростно замотал головой и хотел уже убежать от греха подальше, но тело неожиданно отказалось слушаться, Видимо, супчик оказался не таким уж простым. «Да ты посмотри, какой он толстый! Он в меня не влезет!» «Не волнуйся, больно будет только поначалу. К тому же я счистила кожицу. Ну же, не упрямься!» Сдавливая мягкий лист алоэ, Делин как-то странно улыбнулась. «Одержима, что ли?» «Она точно не в себе!» «Делин, погоди секунду. Ты сегодня странно себя ведёшь. Что произошло?» Библиодева удивлённо посмотрела на него и ответила так, как никогда бы не сказала. «Просто я за тебя волнуюсь. Неужели тобой кто-то управляет? Ах!» Хьюи бросил взгляд на старый гримуар, который до сих пор лежал на кровати. Далиан тем временем подалась вперёд всем телом и сделала выпад алоэ. Лис сочно чавкнул и брызнул соком. Хьюи, давясь кашлем, заорал благим матом.